58. Deadline. Крайний срок. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Cultosaurus Erectus. 1980. Он был взвинчен, весь на нервах, почти не сомневался, что где-то дал маху. У него даже побелели костяшки пальцев, с такой силой он вцепился в ременную петлю, когда поезд метро с грохотом мчался в южном направлении. Из-за темных очков щурились припухшие, воспаленные глаза, пробегая название станций. Пронзительный голос чуда все еще буравил барабанные перепонки. «Я тебе не верю. Если у тебя ночная работа, деньги где?» «Нет. Я с кем разговариваю?» «Нет. Никуда ты больше не пойдешь». Залепил ей пощечину. Понятно, этого нельзя было делать. Ее искаженное ужасом лицо до сих пор не давало ему покоя. Глаза расширились от потрясения, рука схватилась за щеку, на бледной коже наливались кровью отметины от пальцев. «А нечего. Сама виновата. За последние 2 недели она его совсем довела, вот он и не сдержался». Вернувшись домой с красными чернилами в глазах, он притворился, будто у него аллергия, но не получил от этой змеи ни капли сочувствия. Еще и бухтела, где был. И впервые потребовала деньги. Он же якобы халтуру нашел и похвалялся, что зарабатывает. Раньше они с парнями подворовывали, но в последнее время он всего себя посвятил охоте. Чудо притащило в дом какую-то газетенку со статьей о Шеклуэллском потрошителе. Дескать, у него, вероятно, теперь вокруг глаз красные чернильные пятна. Газету он сжег в саду, но кто помешает чуду прочесть в любом другом месте? Позавчера он заметил, что чудо как-то странно на него смотрит. На самом деле она не дура, далеко не дура. Неужели начала догадываться? Эта тревога была ему совершенно не кстати, тем более что неудачное покушение на секретутку обернулось для него почти унижением. Слежка за секретуткой потеряла всякий смысл. Та ушла от страйка с концами. Эту новость он прочел в интернет-кафе, куда порой заходил на часок скоротать время, просто чтобы не возвращаться к чуду. Оставалось утешаться тем, что его тесак нагнал на нее страху, что у нее на всю жизнь останется, его стараниями, длинный шрам от кисти до локтя, но это все полумера. Долгие месяцы тщательной подготовки должны были привести к тому, чтобы замарать страйка убийством, бросить на него тень подозрения. Первым делом связать его с убийством той тупой сучонки, жаждавшей ампутации, чтобы полиция вытрясла из него всю душу, а публика дура решила, что дыма без огня не бывает. Далее — убить его секретутку. Пусть бы потом отмазывался. Пусть бы попробовал уковылять от ответственности. Пусть бы попробовал остаться после этого знаменитым сыщиком. Но этот ублюдок выкрутился. В прессе ни словом не упоминались письма, в частности, то, которое он старательно написал от имени Келси, чтобы сделать страйка подозреваемым номер один. Так ведь нет. Пресса, наоборот, спелась с этим гадом, утаила имя секретутки, не обмолвилась, что та связана со страйком. По-видимому, резонно было бы на этом остановиться. Да только вот остановиться он не мог. Слишком далеко зашел. Никогда прежде он не строил планы с такой тщательностью, с какой просчитывал уничтожение страйка. Этот жирный хромой урод уже начал искать замену секретутке, поспешил дать объявление. Короче, ничем не напоминал неудачника, оставшегося не у дел. Был только один положительный момент. Легавый в штатском на Денмарк-стрит больше не появлялся. Отозвали. Решили, как видно, что необходимость отпала, раз секретутка уехала. По-видимому, резонно было бы не возвращаться к месту работы страйка. Но уж очень хотелось посмотреть, как перепуганная секретутка уйдет с коробкой в руках или хоть краем глаза увидеть страйка опущенным и побитым. Но нет. Вскоре после того, как он скрытно занял место для наблюдения за улицей, этот ублюдок прошагал, как ни в чем не бывало, по Черинг-Кросс-Роуд с обалденной тёлкой. Как видно, это была временная секретарша, потому как страйку покамест не хватило времени, чтобы найти постоянную замену, а тем более провести собеседование. Не может же большой человек сам открывать почту. А каблучки у мадам сделали бы честь той маленькой шлюшке. Балансировала она ловко, да еще крутила шикарной задницей. Вот нравились ему черненькие, всегда к ним тянуло. Будь у него выбор, он бы, конечно, не секретутку предпочел, а такую шоколадку. Курсов наружки это, понятное дело, не кончал. Впервые ее увидав, он все утро следил за офисом Страйка. Она бегала на почту и обратно, с мобильным не расставалась. Дальше своего носа ничего не видела. Все время волосы свои длинные отбрасывала, которые ей обзор загораживали. Ни с кем надолго глазами не зацеплялась. Голос, когда по телефону трындела или по мере надобности с кем-нибудь на ходу переговаривалась, не понижала. В час дня зашел он следом за ней в бутербродную и услышал, как она громко договаривается на следующий вечер в Корсика Студиос пойти. Что такое Корсика Студиос, он прекрасно знал. И где находится тоже. По жилам пробежало волнение. Пришлось от нее отвернуться и для виду в окно уставиться, чтобы выражением лица себя не выдать всем и каждому. Если эту оприходовать, пока она на Страйка пашет, план будет выполнен. Имя Страйка крепко-накрепко свяжется с двумя порезанными тёлками. И никто, ни полиция, ни публика, никогда больше ему не поверит. С этой фифой мороки не будет. Секретутка ей не чета. Вечно на стороже, тротуар под контролем держит, домой к своему красавчику, ходит людными, ярко освещенными улицами. А это временное прям на блюдечке себя предлагает. На всю бутербродную рассказала, как завтра с компашкой встречается. И обратно в контору на своих каблучищах. Страйковый сэндвич, кстати, по пути разок выронила. Кстати, когда она наклонялась, чтобы их подобрать, он заметил, что на пальце у нее нет ни помолвочного, ни обручального кольца. Уходя, он с трудом сдержал ликование и продолжил разрабатывать планы. Кабы он не влепил пощечину чуду, вообще ходил бы в прекрасном, взволнованном, приподнятом настроении. Пощечина — не лучшее начало вечера. Неудивительно, что он разнервничался. У него не оставалось времени побыть с ней, утешить, задобрить. Он просто хлопнул дверью. Так не терпелось добраться до временной. И до сих пор не успокоился. А вдруг чудо заявит в полицию? А нет, не заявит. Было бы о чем говорить, пощечно. Чудо его любит, все время это повторяет. А когда они тебя любят, им и до убийства дела нет. У него защекотало в затылке. Странное ощущение. Он оглянулся с безумной мыслью, что сейчас увидит Страйка, который пялится на него из угла вагона. Но в той стороне не оказалось никого, кто хотя бы отдаленно напоминал этого жирного ублюдка. Там лишь сгрудилась кучка каких-то сомнительных типов. Один, со шрамом на роже и золотой фиксой, действительно приглядывался к нему, но, встретившись взглядом с темными очками, прекратил глазеть и занялся своим мобильным. По-видимому, будет резонно сразу по выходе из метро позвонить чуду и сказать, что он ее любит, а потом уж идти в Корсика Студиос.